Сюзанна открыла глаза, судорожно огляделась, жадно ловя ртом воздух. Едва не свалилась со стула, на котором сидела. Стула на колесиках, который мог кататься вдоль пультов управления со множеством кнопок, переключателей, мигающих лампочек. Над головой висели черно-белые экраны. Она вернулась в Доган. «Оксфорд!» «Дьем ингу! Мертвы!» Обернулся лишь сном. Сном во сне, если угодно. Это был другой сон, куда как лучше. На большинстве экранов, в ее прошлый визит сюда показывающих Калью Брин Стёрджес, теперь она видела точечный снег или тестовые таблицы. На одном экране, впрочем, изображение сохранилось. Коридор 19 этажа отеля Плаза Парк. Камера, направленная в пол, двигалась в сторону лифтов. И Сюзанна поняла, камера эта — глаза Мия, через которые она и наблюдает. «Мои глаза», — уточнила Сюзанна. Она, конечно, злилась, но чувствовала, что злость эту можно задобрить. А ее следовало задобрить, если она хотела тщательно обдумать то невообразимо чудовищное, что привиделось ей во сне. Нечто в углу тюремной камеры в Оксфорде. Нечто в лохане с кровью. «Это мои глаза. Она их умыкнула. Вот и все». Еще один телевизионный экран показал Мия, подошедшую к лифтам. Оглядев кнопки, она нажала одну с направленной вниз стрелкой. «Мы идем на встречу с повитухой», — подумала Сюзанна, мрачно глядя на экран. С губ сорвался короткий невеселый смешок. «Да, мы идем на встречу с повитухой. Замечательной повитухой из страны Оз. Потому что она творит чудеса, принимая роды». Никуда не делись и диски, которые она устанавливала, не обращая внимания на боль. Эмоциональная температура сохранила прежнее значение – 72. Не изменилось и положение тумблера с маркировкой «Малой сон». И на мониторе над тумблером изображение младенца оставалось двухцветным. Никаких тревожащих голубых глаз. На абсурдном диске интенсивных схваток против стрелки также стояла цифра 2. Но Сюзанна видела, что большинство огней, что в прошлый раз были желтыми, сменили цвет на красный. Трещин в полу прибавилось, а древний скелет солдата в углу потерял голову. Мощная вибрация расположенных под полом машин сорвала череп с позвоночника. И теперь он смеялся, лежа на полу, уставившись пустыми глазницами на флуоресцентные лампы под потолком. Стрелка на шкале Сюзанна Мио добралась до края желтой зоны. На глазах Сюзанны переместилась в красную. «Опасность! Опасность! Дьем Ингу мертвы! Папа Дог Дювалье мертв! Джеки Кеннеди мертва!» Она пыталась скорректировать установленные параметры, но лишь убедилась в том, что и так знала. Все заблокировано. Мия, возможно, не могла изменить параметры, как это сделала Сюзанна, но сумела их заблокировать, как только Сюзанна выставила на приборах новые, устраивающие ее значения. На это, похоже, ее хватило. Из динамиков громкой связи послышались треск и скрежет. Достаточно громкие, чтобы она подпрыгнула от неожиданности. Потом услышала голос Эдди, прорывающийся сквозь сильные помехи. «Сюзи, слышишь меня? Продержа, прежде чем идет, должна, да, ты слышишь меня?» На экране, который, по ее разумению, показывал то, что видит Мия, двери среднего лифта открылись. Похитившая ее тело, мамашка-стерва вошла в кабину. Сюзанна едва это заметила. Она схватила микрофон, щелкнула тумблером по боковой стороне подставки. «Эдди!» – закричала она. «Я в 1999 году. Девушки ходят по улице с голым животом и выставляют на показ бретельки от без...» Господи, куда ее понесло? Усилием воли она очистила голову от мусора. «Эдди, я тебя не понимаю. Скажи еще раз, сладенький!» На какое-то время шум статических помех усилился, перебиваемый какими-то взвизгами. Она уже собралась вновь воспользоваться микрофоном, когда голос Эдди вернулся. На этот раз она смогла расслышать побольше. Продержись, Джейк, отец Каллаген. Продержись, прежде чем она туда, где родись ребенка. Слышишь меня? Ответь, поняла? Я слышу тебя, и я поняла! Закричала Сюзанна. Она так крепко сжимала серебристый микрофон, что он ходил ходуном в ее руках. Я в 1999-м! В июне 1999-го! Но я не поняла всего, как мне хотелось бы, сладенький. Повтори еще раз и скажи, что с тобой все в порядке. Однако связь с Эдди оборвалась. Обратившись к нему еще с полдесятка раз и услышав в ответ лишь шум статических помех, Сюзанна поставила микрофон на пульт и попыталась проанализировать услышанное. Попыталась также сдержать радость. «Эдди жив! Помнит о ней!» Пытается что-то ей сообщить, мешающей ясности мыслей. «Продержись день», — повторила она. И эта часть, по крайней мере, трактовалась однозначно. «Продержись день, потяни время». Да, она решила, что тут все поняла правильно. Эдди хотел, чтобы она притормозила Мия. Может, потому что Джейк и отец Каллаген придут на помощь? Тут полной уверенности не было. Да и такой расклад не очень-то ей нравился. Джейк – стрелок, все так. Но он совсем мальчик, ребенок. А Сюзанна почему-то не сомневалась, что в Дикси-Пик навстречу с Мия собираются крайне опасные личности и в большом количестве. Тем временем на мониторе, камерой которого служили глаза Мия, двери кабины лифта открылись снова. Похитившая ее тело мамашка-стерва прибыла в вестибюль отеля. Вот Сюзанна отвлеклась от Эдди, Джейка и отца Каллагена. Вспомнила, как Мия отказывалась перехватить контроль над телом, несмотря на то, что ноги Сюзанны и Мия грозили исчезнуть аккурат из-под их общего тела. Потому что, перефразируя какого-то старого поэта, она изгнанница и чужая в созданном не ею мире, еще и застенчивая. А ситуация в вестибюле изменилась за время, которое похитившая ее тело мамашка-стерва провела в номере, ожидая телефонного звонка. Разительно изменилась. Сюзанна наклонилась вперед, оперлась локтями о край пульта управления, подбородок лег на сдвинутые ладони. Похоже, зрелище ее ждало любопытное.